Почему не поздравляете старуху с днем рождения? Она обиделась и пранк. Соси хуй, еблан вонючий, блядь. Толстая. Кто деньги у нее взял?